Так, что он замышлял? Как в его планах оказалось похищение твоего сына? Мой сын был лишь пешкой. Это все, что тебе нужно знать.